Книга третья, эпизод 15. Взгляд экзорциста мне не понравился. И то, что он сказал, тоже. Что значит «все его знают»? О каком коллекционере он говорит? О Бартазаре, мать его? Ведь это самый известный коллекционер республики, куда уж известней. «Ты сейчас про кого?» — прямо спросил я у Беласка, надеясь где-то внутри себя, что речь не про Артазара. Ага, ну конечно. Экзорцист только собрался ответить, как из ванной вернулась Брана. «Извините, господин Беласко». Она уселась в кресло и улыбнулась. «Налить вам еще чаю». Брана была такой смущенно радостной, что ни я, ни Беласко не стали продолжать наш странный разговор, лишь переглянулись. Я не сразу понял, что именно в сестре изменилось, но, приглядевшись внимательнее, заметил, что она подкрасила губы розовым и немного замазала шрам чем-то вроде тонального крема. Теперь ожог на скуле не так сильно бросался в глаза, хотя все равно был виден. Беласк улыбнулся Бране. «Если вас не затруднит, госпожа Лазгален, то я не против еще одной чашки чая. Очень вкусный». От комплиментов свой адрес Брана порозовела и вся будто расцвела. «Конечно, если хотите, можете в любое время приходить к нам на ужин или на чай, гражданин Беласка». Она встала, чтобы налить Беласка напиток, как вдруг экзорцист ни с того ни с сего засобирался, поднявшись с кресла. Мне показалось, что он среагировал на слово «гражданин», будто неожиданно вспомнил, что если сблизиться с Браной, то это нарушит закон, а Беласко был человеком законопослушным. «Ох, простите, я вдруг вспомнил, что мне нужно еще в гильдию забежать», — забормотал он. «Кириус у нас строгий, а ему нужен отчет. Простите еще раз, и спасибо, что обработали мои раны». Он прокашлялся и еще раз поблагодарил за чай и заботу. Сестра закивала, бормоча: «Это вам спасибо, господин Беласко». А сама прижала к губам ладонь, незаметно стирая помаду. Наверняка подумала, что очередной парень ее испугался, и вообще было глупо на что-то надеяться. Вот из-за этого мне и не хотелось, чтобы экзорцист крутился возле Браны. Это могло разбить ей сердце, если уже не разбило. «Пойду провожу гостя», — поднялся я с кресла. «Не волнуйся, сестра». Брана осталась стоять, опустив руки. На ее пальцах остались следы от стертой с губ помады. Девушка старалась сохранить лицо, но все равно было видно, как ей неприятно и больно. Когда я вышел на крыльцо вместе с Беласко, то оттеснил его к перилам и процедил тихо: «Ты поступил как последний скот. Ты вообще это понял?» Он мрачно кивнул. «Понял. И мне стыдно перед Браной. Но я не имею права ее подставлять. Она не гражданка». Беласко сглотнул и резко перевел тему. «Этот бандигут просто вдруг появился в твоем доме и все? Или ты мне что-то не договариваешь?» Я пропустил его вопрос мимо ушей и задал свой. «Так у кого был такой же зверь? У какого коллекционера?» Экзорцист перевел дыхание и покосился на темную улицу, проверяя, нет ли прохожих, и только после этого ответил уже шепотом: «У Артазара». Ну кто бы сомневался? Он не любил это афишировать, но те коллекционеры, с кем он раньше общался, знают о зверьке. Его звали Хоп. Лавкач еще тот. Хоп? А ты откуда знаешь? Я учился в академии вообще-то и в гильдии служу. Знаешь ли, у меня есть глаза и уши. В среде коллекционеров знают, что у Артазара был бандигут. Зверь выполнял его мелкие поручения, какие, не знаю. И вряд ли кто-то знает. Но увидев твоего зверька, я подумал о том, что двух таких бандигудов быть не может. Желательно бы выяснить это и обратиться в Орден Тайн. Они работают с животными и смогут нам хоть что-то сказать. Этого мне еще не хватало. Я покачал головой. Нет, никакого Ордена Тайн. Я сам выясню. Ну, выяснишь. И что ты дальше будешь делать? Пришибешь Хопа? Сначала надо все выяснить. И пока не лезь в это дело, понял? Твой начальник это не одобрит. Если хочешь помочь, то помогай, но не мешай. Беласко нахмурился. В свете лампы над крыльцом его лицо выглядело почти чистым. А ведь и правда, раны затянулись довольно быстро. Не то чтобы он стал совершенно здоровым, но ссадины точно стали не такими яркими. «Так вот насчет Браны», — напомнил я ему, — «не лезь к ней, раз это для тебя всего лишь шуточки». Он вздохнул, потерев высокий лоб ладонью. «Да какие шуточки! Но мы на войне, Тайдер, а не на празднике, чтобы расслабляться. И закон не позволяет. Я не могу вот так просто. «Тогда какого хрена ты изображаешь?» Я разозлился и толкнул его с крыльца. «Вали отсюда нахрен, экзорцист! И больше не трогай Брану! Побереги ее сердце, если в тебе есть хоть капля совести! А если возникли ко мне вопросы, задавай их прямо, а не ходи тут кругами. Шпион из тебя паршивый, как и ухажер, впрочем. Заодно тебе спасибо, ты спас Брану. Вот за это я тебе благодарен искренне». Я сунул руку в карман, достал два амулета-пирсинга, которые Кристобаль нашел у охранника Айкса, и швырнул их под ноги Беласка. «Побрякушки свои прихвати. Сейчас война. Вот с ними и развлекайся вместо Браны. Забирай и проваливай». Два кольца с магическими письменами зазвенели по каменной брусчатке. Беласко бросил на них короткий взгляд, но не поднял, а внезапно взбежал по крыльцу, оттолкнул меня в сторону и ворвался обратно в гостиную. «Ах ты, говнюк!» — я отправился за ним следом. «За шкирку тебя вытащить!» В гостиной мне пришлось заткнуться и замереть на месте. Беласко стоял около ошарашенной Браны и держал ее за ладонь, ту самую, измазанную в помаде, а сам что-то быстро шептал девушке на ухо. Брана слушала его, закусив губу, а когда он закончил, то медленно убрала ладонь из его пальцев и произнесла, веско чеканя слова: «Ничего не получится, господин Беласко. У вас строгий начальник, вы сами сказали. Да и у меня нет желания играть в ваши игры. Сначала вы появляетесь без приглашения, потом пропадаете без предупреждения, потом опять приходите, потом сбегаете и тут же возвращаетесь. Нет, мне все это не нужно, но я вам искренне благодарна за спасение». Она взяла чашку со своим недопитым чаем и отправилась на кухню, ровная как столб. «Вот так-то, гражданин экзорцист. Да выпендривался. Тебя официально послали». Беласко поджал губы, развернулся и угрюмо прошагал мимо меня на выход. Ни про Бандигуда, ни про Артазара, ни про что-то еще он даже словом не обмолвился. У крыльца экзорцист поднял свои кольца-амулеты, сунул их в карман и отправился вдоль по улице в сторону отделения гильдии. Вернувшись в дом, я первым делом подошел к Бране. «Да забудь ты про этого идиота!» Она пронзительно посмотрела мне в глаза. «Он сказал, что сделает все возможное, чтобы я получила гражданство. А если у него не получится, то он сделает все возможное, чтобы лишиться гражданства самому. И тогда никаких препятствий не будет. Это было так странно. Он что, пошутил?» Это был сложный вопрос. Если бы я умел читать мысли, то узнал бы наверняка, что в голове у Беласка. А так приходилось только догадываться. Он сказал, что ты ему понравилась. На ее лице не появилось никаких эмоций, лишь недоверие и усталость. «Только не говори, что ты в это веришь», — она горько усмехнулась. «Ты же видел, как он вдруг засобирался, когда заметил, что я пытаюсь ему понравиться. Испугался, что я начну ему навязываться. А я так не хочу. Лучше никак, чем так». Я выслушал ее обреченную речь и решил, что пора бы сказать Бране хоть какую-то правду. Поэтому попросил девушку присесть и наклонился к ее уху. «Он не из-за тебя засобирался, а из-за жмота. У Артазара был такой же зверь, и Беласко решил, что двух прирученных бандигутов быть не может, что это один и тот же зверь, и его зовут Хоп». Брана посмотрела на меня в ужасе, но я приложил палец к губам, прося ее молчать, чтобы сам жмот не услышал. Он как раз опять появился в гостиной, глядя то на меня, то на Брану. «Ты мне нужен, приятель!» Обратился я к нему и направился в ванную. Это было единственное место, где меня обычно не беспокоили. Бандигуд послушно засеменил за мной, поигрывая полосатым хвостом. В ванной я опустился на пол рядом со зверьком и внимательно на него посмотрел. «Мне нужны мои вещи. С ними все в порядке? Амулет и мута-алмазы». Он живо закивал и быстренько нашарил мое добро у себя в сумке на брюхе. Затем отдал мне и амулет, и горсть камней. «Все в целости и сохранности. А теперь скажи мне, ты ни разу не уловил запах своего хозяина, пока был тут, в городе?» Он мотнул головой. Я тем временем вспоминал нашу первую встречу со жмотом. Я ведь уже спрашивал его про хозяина. И Бандигуд мне прямо дал понять, что это коллекционер. Тогда я не придал этому значения, как не обратил внимания и на его странный ответ. Я спросил у него тогда, почему именно меня он выбрал, чтобы найти хозяина. И он ответил что-то в духе: «Ты отличаешься от других магов-коллекционеров». Тогда я не догадался уточнить, чем именно отличаюсь. Где были мои мозги в тот момент? Я снова обратился к жмоту. «Слушай, «А помнишь, ты намекал, что я какой-то необычный коллекционер, поэтому ты меня выбрал, помнишь?» Он снова закивал. «А что во мне такого особенного?» Жмот склонил голову на бок, вытянул лапу и ткнул мне в грудь костистым пальцем. А потом изобразил что-то большое, вроде воздушного шара. Такой жест можно было понять как угодно. «И что это значит?» Он закатил глаза, опять показал воздушный шар и ткнул в мою грудь. Вроде как что-то большое находится внутри меня. Моментально родилась резонная догадка. «Жмот, ты видишь, что во мне есть некая сила, верно? Что-то чужеродное». Он ухватил меня за мизинец и закивал так бодро, что не оставалось сомнений, он действительно видит внутри меня божество. А ведь я и раньше замечал за ним то, что он порой будто слышит Готфрида, когда тот орёт и беснуется внутри меня. «Неожиданно», — хмыкнул Готфрид. «О таких свойствах бандигутов я не знал. Значит, этот зверь знал Артазара и божество внутри него. А когда увидел тебя, то принял за своего, поэтому и увязался. Теперь понятно, почему именно ты его привлёк». У меня были примерно те же мысли. Только теперь возникал вопрос. Жмот говорит правду или врет? Возможно, он давно шпионит за мной по поручению Артазара, а не ищет своего хозяина. Я наклонился и посмотрел в его черные блестящие глаза. «А у твоего хозяина тоже было что-то большое внутри?» Он закивал. Причем выглядел зверек так, будто не считал это чем-то плохим. Да и хозяина не считал плохим. «Его зовут Артазар?» Прямо спросил я. «Твоего хозяина?» Жмот пожал плечами и развел лапами. Он и в прошлый раз не мог ответить, как зовут его хозяина. Я вздохнул и потер лицо. «Ну что ж теперь с этим делать?» Можно было использовать Жмота как наводчика. Он наверняка знает, где обитает Артазар, его тайные логово, маршруты передвижения и прочее. Но как бы не переиграть самого себя? Я ведь не знаю, куда пропадает Жмот, когда исчезает в пространстве. А если он обо всем докладывает своему хозяину? Как же паршиво подозревать своего же друга в крысятничестве. Наверное, хуже чувства нет. Жмот внимательно смотрел на меня, ожидая еще вопросов. И тут я подумал, если уж он не знает имени своего хозяина, то свое-то должен знать. Тебя зовут Хоп, верно? Он поморщил нос, его усы дернулись, будто от негодования. Тебе не нравится это имя? Зверек покачал головой. Имя ему правда не нравилось, а значит, его действительно зовут Хоп. И он правда бандигут Артазара. Я уселся на полу, навалившись спиной на стену. Ну дела. Жмот пристроился рядом. Мне до последнего не хотелось верить, что этот милаха и ловкач подослан намеренно. «А как ты потерял хозяина?» — спросил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Жмот активно начал жестикулировать, показывая что-то вроде «Во время путешествия хозяин внезапно перестал пахнуть как человек, и в итоге бандигут потерял его след и не смог найти». «И когда это случилось?» Жмот показал два пальца. «Два года назад?» Зверек кивнул. «И ты два года скитаешься по республике и ищешь хозяина?» Получив кивок и на это, я уточнил. «То есть унюхать своего хозяина ты больше не сможешь, потому что он перестал пахнуть как человек. Но ты знаешь, где он раньше обитал, верно? И сможешь найти эти места?» Жмот кивнул. Причем очень уверенно. «А вдруг это ловушка?» — резонно заметил Готфрид. «Вдруг Артазар прислал бандигута, чтобы в итоге ты сам пришел к нему в руки?» «Утренняя звезда хочет тебя в свою команду, это очевидно. А ты ему уже дважды отказал. Но если ты сам к нему придешь, то вряд ли у тебя будет возможность уйти». Тут Готфрид, конечно, был прав. Надо было действовать осторожно. Но действовать в любом случае. «А как далеко те места, где раньше обитал Артазар?» — спросил я у зверька. Жмот изобразил что-то странное, махнул лапой, потом подскочил и издал монотонный звук. «Ту-ту! Ту-ту! Ту-ту! Ту-ту!» Я нахмурился. «Надо ехать на поезде?» — он закивал. «Надо же, я, оказывается, способен понимать зверей. Да я гений!» «А на карте сможешь показать?» Жмот склонил голову на бок и покрутил пальцем у виска. «А может, и не гений. Ладно, тогда поедем на поезде. Ты покажешь на местности. Только позже. Я не торопился соваться в неизвестность». Надо было еще немного силы набрать, а уж потом решать, что делать с полученной информацией. Да и Кейничу не помешало бы рассказать. Все же он про Артазара больше знает, чем я. Тем более Беласко все равно доложит начальнику. «А какие поручения ты для хозяина выполнял?» Задал я еще один вопрос. Жмот не стал скрывать и прямо показал, чем он занимался. Из его жестов и звуков несложно было догадаться, что это воровство, подмена вещей, подкладывание улик, обман и мошенничество. Но самое главное — передача почты. Артазар отдавал некоторые приказы через бандигута. Это было удобно и быстро, а зверек был предан хозяину. «А кому ты эти письма носил? Сможешь показать?» — спросил я с надеждой. «Возможно, удастся хотя бы крыс среди своих вычислить». Но жмот показал один яркий жест, и надежда угасла сама собой. Он сжал себе шею, высунул язык и умер. Это значило одно. «Все, кому Артазар писал через бандигуда, мертвы». По крайней мере, так сказал жмот. Не вставая с пола, я задрал штанину на правой ноге и показал зверьку. «У твоего хозяина было так же. А потом он перестал быть человеком и перестал пахнуть как человек, да?» Жмот уставился на мою черную голень, потом опустил глаза и мрачно кивнул. «Ясно», — выдохнул я угрюмо. «Все это было совсем нерадостно. А ты бы вернулся к хозяину, если бы нашел его?» Зверек задумался, почесав пальцем шерстяную макушку, а потом вдруг покачал головой. «Не вернулся бы?» — удивился я. «Почему?» Жмот обернулся на дверь и указал куда-то в сторону кухни. Мол, ему тут больше нравится, и он ощущает себя членом семьи. В итоге выяснилось, что искать хозяина жмот уже давненько перестал, когда понял, что его тут любят и защищают, а не просто используют. Особенно ему полюбилась Брана, конечно. Но подчинялся он только мне одному, потому что теперь считал меня своим хозяином. Жмота я не стал больше расспрашивать про Артазара. Даже если зверь врет, то я все равно этого сейчас не узнаю. Но факт оставался фактом. Зверек сохранил мои сокровища и всячески мне помогал. В пещерах именно он отыскал Афену. А ведь посланник Артазара тогда мне прямо говорил, что они не желают моего объединения с богиней смерти и всячески будут этому мешать. Если бы не жмот, то я бы Афену вообще тогда не нашел, и, скорее всего, она бы в итоге погибла. Да и амулет Катьяра он приберег. И кинулся тогда его защищать, несмотря на смертельный риск. Жмот ни разу не давал мне повода не верить ему. И даже сейчас, когда я не знал точно, стоит ли доверять жмоту свои сокровища, интуиция подсказывала, что у бандигута карман надежнее, чем у меня самого. Таскать с собой амулет и муто-алмазы на гигантскую сумму было опасно. А прятать их в доме тоже не гарантия сохранности. В любое время могут провести обыск или подослать воришек. Я протянул жмоту все, что у него забрал. «Положи это в сейф, дружище». Он с радостью закивал, схватил с моей ладони амулет и камни, а затем сунул в карман на брюхе и похлопал по нему сверху, скаля пасть в счастливой улыбке. Себе я оставил только один муто-алмаз, чтобы обменять в ближайшее время и все 4 значка хранителей. В этот момент в ванную неожиданно постучали, и почти сразу дверь приоткрылась. Это была Афена. Видимо, вернулась с тренировки. Она в последнее время приходила очень поздно. Жмот чинно прошлепал мимо нее, но перед тем, как выйти, обернулся и украдкой показал на девушку, потом изобразил лапами воздушный шар и дал понять, что видит божество внутри Афены. «Привет, Тай!» — поздоровалась она, выпроваживая зверька. «Брана сказала, что ты тут». Девушка окинула меня загадочным взглядом. «А еще твоя сестра сказала, что Айкс с ней руки распускал. Я его плохо знаю, но всегда считала сомнительным типом, и почему-то уверена, что он уже пожалел о содеянном». «Очень», — коротко ответил я, поднимаясь с пола. Она закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной, прямо как в тот раз. «Неужели опять хочет попросить ее покормить? Совсем не вовремя. У меня и без того был паршивый день». Я собрался прикоснуться к накопителю на пальце, но Афена остановила меня. «Нет, Тайдер, я не за этим. Дело в другом. Я кое-что нарыла в архивах Ордена Тайн. Насчет мутаций и хранителей богов из эпохи Одинай. Правда, все эти 2 недели пришлось собирать информацию по крупицам, чтобы не привлекать внимание госпожи Майдеры. Я замер, ожидая новостей, и очень надеялся, что они будут хорошими. Вот только Афена слишком тревожно на меня посмотрела, и надежда на хорошие новости тут же рухнула». «Говори же, не томи». Я пристроил зад на краю ванны и мрачно глянул на девушку. Она вздохнула. «Мутацию не остановить, Тайдер. Никаким образом. Этого не смогли сделать даже в эпоху Одинай. Хранители богов все поголовно имели мутацию. По крайней мере, это выяснили ученые, которые исследовали этот феномен. Мне не хотелось в это верить. Но тогда как они жили, объединившись с богами? Я на одной старой фотографии видел, как хранитель бога сидел в окружении своей семьи и выглядел совершенно здоровым. Значит, у них были способы? Я сам не заметил, как начал повышать голос, будто Афена виновата в том, что ничего не нашла. Девушка опять вздохнула, отлипла от двери и подошла ко мне. «Кое-что я все же нашла». Она заглянула мне в глаза и положила руку на плечо, чуть сжав его пальцами. «Мутацию можно замедлить, причем существенно». «Опа, опа!» От таких новостей Готфред взбудоражился не только сам, но и взбудоражил еще и меня. «А девчонка мне нравится. Безотносительно богини смерти она хороша». Афена вытащила из кармана смятый комок бумаги и быстро развернула. Это оказалась страница из какого-то исследования. «Я украла это из архива», — прошептала девушка. «Если кто-то узнает, то могут даже в тюрьму посадить. Но тут кое-что есть, смотри». Она перевернула мятую страницу другой стороной, и когда я увидел, что на ней изображено, то чуть дара речи не лишился. Это был рисунок значка хранителя. Колесо со спицами и глазом посередине. «И что это значит?» — выдавил я хрипло. От волнения Афена перевела дыхание и закусила губу. «Это изображение значка хранителя из эпохи Одинай. Такие носили все люди, объединенные с богами, как мы с тобой. И это было не только знаком отличия, но еще и защитой, представляешь? Значки замедляли мутацию!» Я не мог поверить ушам. «А как это происходило? Просто надевали их и все?» «Не только». Афена перевернула листок. «Тут написано, что значки были сделаны из особенного материала по какой-то магической технологии. И надо было не только носить их постоянно, но еще и периодически проводить ритуал очищения, как бы перенаправлять мутацию в значок». «И как?» — нахмурился я. «Если бы у меня был значок, то я бы тебе показала», — мрачно ответила девушка. «Но, говорят, эти значки уже давно никто не видел, а достать их практически невозможно. Надо обладать огромными деньгами и могуществом, чтобы...» Я достал из кармана значок и протянул на ладони. «Ты про это?» Афена замерла, открыв рот. У нее был такой шок, что она еще минуту не могла произнести ни слова, ну а потом, когда девушка снова смогла говорить, то произнесла первое, что пришло ей на ум. «Это подделка?» «Вряд ли», — ответил я. «Но мы можем проверить и провести ритуал прямо сейчас». Афена аккуратно и с опаской взяла значок с моей ладони, внимательно принялась его разглядывать. «Где ты его взял, Тайдер? Неужели украл?» «Но почему у нее всегда возникают странные вопросы? То подделка, то украл. Я что, похож на идиота или преступника?» «Нет». «Мне его подарили», — ответил я. «Неизвестный прислал прямо в госпиталь». «Невероятно!» — выдохнула девушка. «Значит, кто-то знает про твою мутацию. А может, он прислал значок, чтобы помочь тебе?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но попробую выяснить в ближайшее время, откуда ветер дует». Я имел в виду сделку Айкса с загадочным покупателем значков, но Афене не стал все рассказывать и забивать мозги. Лучше заняться ритуалом. «Так что надо делать-то?» Взгляд Афена опустился на мою правую ногу. «Для начала снимай штаны». «Я бы сейчас с большой охотой снял штаны. Не для ритуала, конечно. Но решил, что лучше остаться так». Однако, когда задрал правую штанину, то Афена не сдержала нервного выдоха. Мутация на моей ноге увеличилась, покрыв почти всю ногу от лодыжки до колена. «Ничего, все будет хорошо». Девушка опустилась передо мной на колени, затем дотронулась до черной кожи пальцами и провела вверх, слегка поглаживая. Я отлично все ощущал, как будто это моя собственная кожа, поэтому, чтобы не отвлекаться на нежные касания, попросил Афену: «Может, приступим?» Она посмотрела на меня снизу вверх, не скрывая тревоги, после чего опять склонилась к моей ноге и медленно прижала значок кожи. Он был холодный, как льдышка, хотя когда я брал его в руки, он таким не казался. «Надо обязательно, чтобы очищение проводил другой маг, иначе не подействует», — пробормотала девушка. «То есть сам себя ты не очистишь?» Я уставился на свою ногу и значок. Афена замерла рядом, тоже не сводя глаз со значка. Так мы прождали около пары минут. Вроде бы ничего не происходило, но вот что странно. Металл значка так и не нагрелся от моей кожи, оставаясь ледяным. «Ты видишь?» — вдруг с восторгом выдохнула Афена. «Ты видишь, это Тайдер, глянь!» Сначала я ничего не заметил, но потом увидел, как значок начинает наполняться белым свечением, а кожа вокруг него теряет черноту. Становится сначала сероватой, а потом и вовсе приобретает здоровый оттенок. Рубцы исчезают не везде, но все же... «Ого!» — выдавил я. «Значит, это все-таки не просто значки». Афена еще несколько минут продержала на моей коже значок, пока он не перестал светиться. В итоге моя голень очистилась наполовину, а это уже внушало надежду, что я смогу продержаться до возвышения на 9-й ярус. «А я-то как счастлив, чувак!» — довольно объявил Готфрид. «Передай Афене мои благодарности. Какая славная крошка! А теперь твоя очередь», — сказал я, как только Афена закончила со мной возиться. Она покачала головой, подавая мне значок. «Нет, не нужно. Значок действует только на одного человека. На мне он уже не сработает. Но я об этом не жалею. Тебе это точно было нужнее». «Ой, ну посмотрите, какая жертвенность!» — усмехнулся Готфрид. «Девчонка отдала тебе свой шанс на выживание. Она же не знает, что у тебя этих значков завались. Порой люди меня поражают». Я улыбнулся девушке, сунул руку в карман и вытянул мешочек, который забрал у Айкса, после чего открыл его и высыпал на ладонь еще 3 значка. «Если бы у меня их не было, то я бы ни за что не дал тебе использовать значок на мне. А так можно было провести эксперимент». «Да ты само благородство, чувак!» — развеселился Готфрид. «Только не жди, что она сейчас кинется в твои объятия, обломишься!» Девушка посмотрела на значки, а потом вдруг кинулась в мои объятия. Она прижалась к моей груди и прошептала: «Спасибо, Тайдер, что б я без тебя делала?» «Жила б себе спокойно, а не вот это вот все, буркнул Готфрид. Чтобы не затягивать с ритуалом, я взял один из неиспользованных значков и попросил: «Ну а теперь ты снимай штаны». Вообще-то я пошутил, но Афена действительно начала расстегивать ремень на форменных брюках. «Эй, мне это не нравится», — насторожился Готфрид. «В отличие от него, мне это, наоборот, очень даже нравилось. Но недоумение на лице я скрыть не мог». Поглядев на меня, Афена быстро пояснила: «У меня мутация продолжилась на бедре, а не как у тебя на голени». Смущаясь, она приспустила брюки до колен и показала пятно мутации сзади на бедре. Черная рубцеватая кожа покрывала приличную часть, и было видно, как сильно Афену это беспокоит. Она повернулась лицом к двери, ну а я, снова присев на край ванны, приступил к ритуалу, если прикладывание значка кожи вообще можно было так назвать. Как только ледяной металл прислонился к бедру девушки, она вздрогнула и застыла, не шелохнувшись. Мой взгляд же постоянно блуждал от ее бедра к более аппетитному месту — гладкой и упругой попе, обтянутой белыми трусиками. Я ничего не мог с собой поделать, да и не собирался. Когда перед носом у тебя такое, остается только наслаждаться видами. «Не пялься!» — тут же предупредил Готфрид. «Или тебя опять молниями прожарить?» «Только попробуй», — бросил я, беззастенчиво и с удовольствием разглядывая все, что мне надо. Прошла примерно пару минут, и часть кожи на бедре Афены очистилась. Я с облегчением выдохнул и подержал значок еще немного, уже без ритуала, чтобы насладиться видом манящих ягодиц. «Еще не все?» — спросила Афена где-то через полминуты. «Конечно, все!» — рявкнул Готфрид. «И двинь этому извращенцу между ног, он пялится на твой зад!» «Нет, не все. Надо кожу проверить», — нахально наврал я и провел пальцами по бедру девушки все выше, пока не добрался до упругой мышцы ее попы. Афена снова вздрогнула, ощутив прикосновение, затем развернулась и быстро начала натягивать брюки. «Я у себя в комнате посмотрю результат», — пробормотала она и, забрав у меня значок, буквально вылетела из ванной. «Умница», — одобрил Готфрид. «В отличие от тебя, чувак, она умница, понял? А ты извращенец. Лапать богиню смерти за задницу, даже такую аппетитную, это извращение. Ну сколько можно тебе говорить?» Я ничего не ответил, лишь тяжко вздохнул. Удивительно, но насчет Бандигуда экзорцист ничего не сказал Кейничу. Это было странно, ведь такой законопослушный парень, как Бауч Беласко, должен был уже сделать какой-нибудь доклад или еще что-то. Но он промолчал, как будто этого не было. Кейнич за прошедшие 2 дня ни разу не спросил меня насчет питомца Артазара, а зная Кириуса и его въедливость, я нисколько не сомневался, что он бы взял меня за грудки, чтобы вытряхнуть информацию, если бы узнал про жмота. Он бы и самого жмота наизнанку вывернул. Я решил пока повременить с этой новостью, тем более, что мне и без того было, что рассказать Кейничу. Мутация меня больше не беспокоила. Она не увеличилась даже после того, как я подкрепился душой перед очередной тренировкой. Каково же было удивление Кейнича, когда он увидел мою правую ногу. После каждого занятия Кириус проверял у меня мутацию и в тот момент вытаращился на мою почти чистую голень, не веря глазам. «Как ты это сделал?» «Нашел способ». Я рассказал ему, что накопал информацию насчет значков хранителя и что это не просто безделушка, а подавитель мутации. Кириус не сразу поверил в то, что мне одному удалось такое узнать, поэтому пришлось свалить все на Мозарта. Мол, он читает много книжек и вычитал. Кириус не стал меня допытывать, его интересовало другое. «Значит, тот, кто прислал тебе значок, хотел помочь. Хм, надо же». «Да, вы были правы», — кивнул я. «Когда говорили, что значок имеет смысл. Вот в этом и был его смысл. Было видно, что у Кириуса будто камень с плеч упал. Он серьезно беспокоился насчет моей мутации, оно и понятно. Никому не хочется повторения истории с Артазаром. Как бы мне не осточертело это сравнение, я понимал, что не так уж и далек от страшных изменений». «Мы должны найти этого загадочного дарителя», — сказал Кириус. «Этот кто-то, скорее всего, тебе не враг. Насчет того, что появилась возможность узнать, кто этот таинственный даритель, я тоже рассказал Кейничу. Пришлось, правда, поведать об Айксе, сделке и 3 других значках. 50 000 за 3 штуки?» — задумался Кейнич. «Это большая сумма. Даритель должен быть либо богатым человеком, либо иметь доступ к деньгам какой-то из организации. Скоро узнаем, Кириус». И вот наступил тот самый вечер, когда должна была состояться сделка Айкса с покупателем значков. Примерно за час до назначенного времени я встретился с Айксом наедине, но меня незаметно прикрывал Кристобаль с ревморендером наперевес, а еще сам Кейнич, тоже тайно, конечно. Айкс все так же меня боялся, испытывая ужас при одном только взгляде, и было видно, что он готов сделать все, что угодно, лишь бы быть подальше от моей персоны. Мы договорились с ним, как он должен действовать и что говорить покупателю. Значки я Айксу отдавать не стал. У него был пустой мешочек. Главное, чтобы покупатель явился, а дальше я бы уже взял дело в свои руки. Ближе к полуночи Айкс отправился на место сделки, а я пошел туда другим путем, делая это максимально незаметно, после чего затаился на крыше ближайшего здания. Где-то через 15 минут появился и Айкс. Он остановился у забора зоопитомника и принялся ждать, нервно поглядывая то направо, то налево. Никто не знал, откуда именно придет покупатель. Еще через полчаса, когда у меня уже занемели ноги, в конце улицы показалась фигура. Айкс не соврал. Это действительно был кто-то высокий. Я бы даже сказал, здоровенный.